чтобы составить какой-то план действий и не погибнуть на самых первых шагах, когда я буду слишком уязвим и беспомощен в мире Адры, к которой теперь я так стремительно приближался, мне нужна была информация. Я выяснил во время поединка со слухачом немало нового, хотя я оплатил эти знания дорогой ценой. Темное воинство узнало о моем решении и наверняка сумеет подготовиться, прежде чем нанесет следующий, гораздо более точно рассчитанный удар. То, что им приходится тщательно взвешивать свои действия, оценивать каждый мой встречный шаг, в этом я больше не сомневался. Так, значит, я был воином третьей ступени. Так значит, только моя рука способна коснуться страшного оружия архов, скрытого в замке света. Рука того, кто постиг тайную науку, кто был левраном и навсегда запомнил вкус чудовищного эликсира. Вот почему они меня так боялись и стремились подчинить своей власти. Сейчас, собственными усилиями, расколов информационное поле, я узнал достаточно, чтобы понять. Ключ ко всему находится на Адре. Дисплей с клавиатуры для ввода данных в центральный путерасчетчик возвышался над пультом и словно усмехался мне в лицо. Словно спрашивал, хватит ли у меня мужества начать новый затяжной виток борьбы, на котором я, скорее всего, погибну. Ведь в тот первый раз, ступив на дорогу Деймов, я в сущности проиграл, так и не получив сил, достаточных для победы. Остался вечным изгнанником. Меня вышвырнули обратно в миры людей, запретив возвращаться, и вот теперь я снова лезу на рожон. Зачем? Что так притягивает меня туда? Неужели всего лишь воспоминания об утраченной свободе? Я чувствовал, что все гораздо серьезнее. Слишком серьезно для того, чтобы оставить мне шанс победить в новой схватке. Не поздно ведь еще отказаться. Никто об этом даже не узнает. Нужно лишь вернуть программу в прежнее состояние. Изъять из машины новые координаты, пока она не успела приступить к выполнению самой операции выхода. Это еще возможно. А потом со своим кольцом, с заключенным в ней безмерным могуществом, ты сможешь выбирать дороги народам. Само существование Камора будет зависеть только от твоего желания. Я узнал стиль этих фраз. И чтобы покончить с искушением, направился к выходу из рубки, преодолевая сопротивление невидимой силы. Словно шел навстречу плотному темному ветру.